Очень часто киста раздувается настолько, что выглядит как еще одна ягодица. Я вскрывал кисты, отсасывал гной и накладывал повязку. Убедившись, что инфекции больше нет, имбинт наложен таким образом, чтобы инфекция туда больше не попадала. С целым рядом подобных проблем ко мне приходили полковники, увешанные орденскими лентами. Офицеры, которые появлялись у врача, редко оказывали мне уважение. Они не считали, что должны быть вежливы с медперсоналом. Хотя именно я усаживал их в перевернутое стоматологическое кресло, которое использовалось для осмотра. Один полковник лежал задницей вверх, когда вошел доктор и сказал: «Я ухожу и оставляю вас здесь с Гарднером, он вами займется». Это была власть. Внезапно большой начальник оказался совершенно беззащитным, попой кверху. Ее половинки были раздвинуты пластырем. И тут вошел я и через минуту вернулся с инструментами. Через секунду он стал моим лучшим другом, приговаривая: «Ой, док, пожалуйста, да пожалуйста. Кстати, если вам что-то нужно, дайте мне знать. Может быть, я чем-нибудь могу помочь». Иногда, шутки ради, я говорил, что у меня закончилась смазка. Морские пехотинцы с больными задницами начинали ныть: «Ой, док, ой». Когда доктора не было, я выписал свечи одному офицеру, полковнику. Он посмотрел на меня недоверчиво. «Не волнуйтесь», — сказал я ему, — «я вас вылечу. Используйте свечи и приходите в понедельник». В понедельник они вместе с женой вошли в отделение, требуя главного офицера. Оба смотрели на меня пренебрежительно, как будто спрашивая: «Да кто ты вообще такой? Ты не доктор, и ты черный». Хотя я и не понимал, что сделал не так, я видел, что он намеревался на меня пожаловаться. Потом он завопил раздраженно: «Ты вообще не знаешь, какого черта тут делаешь. Ты опасен. Эти твои дурацкие пилюли не помогли. Я их с таким же успехом мог бы засунуть себе в задницу». Мне пришлось сдерживать себя, чтобы не расхохотаться. Он принимал ректальные свечи как таблетки. Этот полковник летал на 50-миллионном самолете и глотал ректальные свечи. Его ягодицы до сих пор болели, и он не понимал, почему. «Сэр», — сказал я спокойно, — «эти пилюли, которые вы пили, вы должны были засунуть их себе в задницу, чтобы снять боль и опухоль». Когда я усадил его в перевернутое кресло задницей вверх, его отношение изменилось, и он превратился в тихое, покорное существо, как и все остальные. Он совсем забыл, что хотел на меня нажаловаться, а когда боль утихла, он был так же благодарен, как и все остальные вылеченные мною пациенты. Несмотря на растущую уверенность в себе, которую я обрел в процессе выполнения разнообразных функций в региональном медицинском центре военно-морского флота, время от времени меня охватывали сомнения. Особенно учитывая то обстоятельство, что срок моей службы заканчивался через 6 месяцев. До этого у меня не было причин для беспокойства. Организационная структура, где я работал, предоставляла мне $400 с мелочью в месяц, бесплатное медицинское обслуживание и чувство причастности к общему делу.